только воспоминание о Доротее по временам смущало его. Но он утешал себя тем, что если ему удастся возвратить Гиршфогеля, у Доротеи будет одной радостью больше в жизни, а маленькая Гильда будет совершенно счастлива. В его любви к Гиршфогелю не было ничего эгоистического. Он желал вернуть его столько же для других, как и для себя. По временам у мальчика являлось также смутное чувство стыда при мысли, что отец, его родной отец, лишил их очага, опозорил всю семью продажей наследственного сокровища. Вдруг необыкновенно приятное щебетание какой-то птички глухо, но довольно отчетливо раздалось из-за окна. Это пел Реполов, которому Август бросил несколько оставшихся в его кармане крошек, когда собирал с карниза снег. При этих звуках Август залился горькими слезами. Он вспомнил о Доротее, которая каждое утро бросала зерна или хлебные крошки на снег перед церковью. «Что пользы ходить туда, — говорила она, — если мы не станем заботиться о самых малых существах, созданных Богом?» Бедная Доротея, милая, добрая, кроткая, измученная домашними заботами девушка. Чем больше он думал о ней, тем сильнее слезы катились из его глаз. Но, несмотря на то, мальчик и не мечтал о возвращении домой. Гиршфогель был с ним. В эту минуту ключ повернули в замке. Август услышал тяжелые шаги и знакомый голос того самого человека, который в роковое для семейства Стрелла утро сказал: «Укротите эту бешеную собачонку!» Теперь этот человек говорил кому-то: «Вот вы все броните меня! А посмотрите, какую штуку я купил за 200 флоринов! Черт возьми, вы сами, пожалуй, не покупали никогда так дешево!» В ответ на это послышалось ворчание и брань. Потом шаги двух человек раздались у печки. Сердце у мальчика застучало, забилось. Пит-а-пат, пит-а-пат, точно мышонка, попавшегося в ловушку. Печку начали распаковывать, что можно было заключить по шуршанию соломы и сена. Наконец ее, должно быть, открыли совсем, потому что один из мужчин, вероятно, тот, который увидел ее в первый раз, вскричал с восторгом: «О, да эта вещь годится хоть для самого короля! Изумительная! Неподражаемая работа! Пожалуй, это будет почище большой печи в Гогензальцбурге! Великолепно! Восхитительно! Неподражаемо!» Похвалам не было конца. При этом в комнате распространился такой запах пива, что даже Август заметил это из своего убежища, хотя ему и было совсем не до того. Страх, что его увидят, дошел в нем до крайности. Если это случится, он погиб. Баварцы вытащат его и, наверное, убьют, как убили дядю в лесу. Крупные капли пота выступили у него от ужаса на лбу, но он все-таки настолько сохранил присутствие духа, что не выдал себя ни малейшим движением. Баварцы около часа простояли перед художественным произведением нюрнбергского мастера, любуясь, восхищаясь им и расточая ему тысячи похвал на своем тягучем германском наречии.